Глава 19. «Ничего не хочу знать!» — замотал я головой, отказываясь от предложения первого человека в разведке империи. Предложение, от которого, как принято говорить, нельзя было отказаться. А я вот взял и отказался. И пусть попробуют мне что-нибудь сделать. Не на того напал, Костя. Я вообще ко многому был готов. И к тому, что мне поручат какое-нибудь дико сложное задание. И к тому, что уже через час будет вылет в Бразилию, откуда я отправлюсь в область Амазонки. Даже к попытке взять и увезти меня в Кремль, чтобы там начать ставить опыты. Нет, но вдруг? Тот маньяк-ученый из их семьи легко на такое мог пойти во благо страны. Я ведь как-никак уникальный маг-универсал, ценный экземпляр для исследований. Но вместо этого эти благородные мужи посидели у себя на совещании, подумали и решили, что пора бы мне уже официально начать работать на них. Все равно от меня толку в некоторых вопросах больше, чем от всех их оперативников вместе взятых. Я же им расклад по ордену дал и помог выйти на их след. От сумасшествия и трагической смерти Стефанию спас, а вместе с тем и существующий политический пожар в империи потушил. А они мне что в благодарность? Майора они мне решили дать. И корочку сотрудника КГМБ. Как будто я не знаю, что дальше последует. Думают, когда я был в их ведомстве, я не видел все эти толстые папки с документами. Эти тысячи листов, заполненных проформ, отчетов и докладных записок. Ага, спасибо, пляшу от радости. Да ну тише ты, чего взъелся, раскричался. Дружески похлопал меня по плечу Романов. Ага. Как будто ты со мной взаправду дружить решил. Как будто не ты лично согласовал план захвата моего имения, поимки брата и всего остального. И пусть я принимаю это, понимаю, что ситуация далеко не столь однозначная, но... Дружить? В подчиненное меня взять? Пф, многого хочешь. Губозакатывательную машинку тебе на Новый год подарю. Максим, все в порядке? На кухню заглянула Маша и с опаской посмотрела на человека, который и ее жизнь успел подпортить. «Сделал из моей красавицы наживку, сволочь!» «Да, шашлык уже можно жарить. Вот, держи!» Протянул я ей первый поднос с нанизанным мясом и вернулся к шампурам и тазикам с будущим лакомством. «Прошу прощения, милая леди, просто Максим так и не отдохнул с дороги. Оттого и бухтит так громко. Пару минут, и мы к вам выйдем». Константин закатал рукава и начал мне помогать нанизывать мясо. Маша ушла, и я опять остался с Романовым один на один. «Не понимаю я, что тебе не нравится? Пенсия, статус, защита империи. Ты даже законы сможешь нарушать в определенной степени и не заботиться о последствиях. Я тоже от тебя ничего большего, кроме того, что ты уже делаешь, не прошу». «Гладко стелешь, да только веры твоим словам нет никакой». «Да клянусь, никакого подвоха. От всей души тебе только благо желаю». «Ты думаешь, это убедит меня?» Действительно удивился я очередному аргументу Романова и отложил шампур. «Не так плотно мясо насаживай и с луком чередуй». «Дожили. Ты меня будешь учить, как шашлык на шампур накалывать? А ты все будешь продолжать считать себя самым умным и хитрым? Думаешь, я не знаю, что ты планируешь?» «Ха, ну-ка, удиви меня». «Пускай тебя подчиненные удивляться заставляют. Я тебе не верил, не верю и не поверю. Особенно после того твоего «от всей души», как будто она у тебя есть. Ты разбиваешь мне сердце». Закатил Романов глаза и покачал головой. «Ха, у тебя его нет!» — фыркнул я. «Вздор!» — затряс шампуром этот нахал, что явно веселился прямо сейчас. «Я не пойду работать под твое крыло. Все то, что ты мне уже предложил, я могу делать и так. И пока я не сошел с ума и не начал творить совсем уж откровенную дичь, вы меня и так прикроете. А большего мне и не надо. Меня и так никто в империи больше не рискнет даже пальцем тронуть. Зря я, что ли, целый год корячился, набирал силу, союзников и деньги. Не осталось ни одного ранее враждебного к моей семье рода, который не прислал бы мне трогательное письмо на 10 листах в попытке наладить отношения и забыть о былых разногласиях. Мне только за этот месяц 30 пожертвований прислали, такие вот семейки, что не хотели стать вторыми Ирисовыми или Грачевскими. Так что больше вы мне ничего не дадите, и мне ничего не надо от вас». «А если я смогу тебя заинтересовать?» «Что? Есть тайный способ стать сразу архимагом, пропустив все предварительные стадии?» «Ну...» — замялся Константин. «Не настолько. Ха, спасибо, не надо. Если есть ресурсы, чтобы усилить кого-то, используйте их. Как насчет твоих людей? Мы усилим их. Ты ведь сам понимаешь, что они, мягко говоря, не дотягивают. Согласен, усиливайте. Но на службу к тебе не пойду. Заявил я и положил последний шампур, опустошив тазик с заготовленным мясом. «Да что ж ты за упертый баран такой? Как будто мне это нужно!» «О, нотки искренности! А кому это нужно?» «Тебе!» «Нет, не угадал!» «Ладно, чего темнить? Совет просил, в качестве награды, и для укрепления связи и доверия. Я им сразу сказал, что тебе плевать». «Вот теперь верю!» И знаю наверняка, что ты уже давно придумал, что ответить им при встрече, когда они узнают, что я отказался. Так чего мне голову морочить? Может, я действительно подружиться с тобой хочу. Я в очередной раз удивленно посмотрел на этого манипулятора, снова начавшего свою игру. Таких друзей за руку и в музей. Взял следующий тазик. Ну а что, нас много. Пока последний шампур нанизываем, уже первый не только пожарят, но и съедят. «Лучше расскажите, когда мы нашей дружной компанией отправимся в Бразилию. Чего тянете? Что за сложности?» «Думаешь, так легко взять и вырвать команду спецов из рабочей среды на недельку-другую? Мы не знаем, сколько времени это путешествие займет, какие риски оно несет. Даже не знаем, вернемся ли мы живыми. За последний век больше 10 верховных архимагов зашли в эти дремучие джунгли, но так и не вышли. Может, я один с ним поеду? «Да и нужен ли он вам? Думаете, он будет знать больше вас?» «Ага, разбежался. Взяли и отпустили. Насчет него — не знаю. Темная лошадка этот мутный некромант. Он, очевидно, что-то знает. Но что именно — вопрос. Если бы ты не подтвердил, что он действительно сбежал от Ордена, мы бы даже рассматривали возможность его устранения и последующего общения с его духом». «Ну, или просто устранение, если он окажется слишком силен». «Вы что вообще о нем знаете?» «Практически ничего. Лишь то, что он сам нам раскрыл. Так ни разу и не смогли найти его. Выходит на связь самостоятельно, указывает места, где оставить ответ с сообщениями». «И что? Слежка за этим местом не помогает?» «Ха, он крыс отправляет. Они конверты вскрывают, а затем съедают и помирают». Прочесывали все в радиусе десятка километров, под землей в том числе. Канализации — ни следа. Он явно хорош в прятках. Так что в итоге? Сколько у меня времени? Я же не просто так интересуюсь. Я в Москве проездом. Пару дней и уеду. Вопрос лишь куда? Подставлять своих, да и вас, привлекая внимание этих тварей, у меня нет никакого желания. «Если сюда не заявятся те, кто за пару мгновений едва не отправил к праотцам Альбионца и Скандинава, то мы справимся. Сейчас больше 100 агентов находятся в постоянном движении, скрытно следя за твоими деревней и поместьем. Все они сильные бойцы. Но вообще, я хотел тебе перед уходом сказать. 4 дня. Через 4 дня мы отправляемся». Внезапное окончание Османской войны слегка сменило приоритеты наших планов, и мы решили на один день задержаться. «Можете не благодарить», — пожал я плечами. 4 дня, значит? Ну и хорошо. Успею немного своими делами позаниматься и кое-где порядок навести». «Берюстев, не пугай меня. Когда ты где-то порядки начинаешь наводить, обычно мне потом доклады и приглашения на похороны приходят». «Ой, да ладно! Не надо нагнетать мне тут! Я очень миролюбивый и стараюсь никого не убивать!» «Так убить порой более нормально, чем то, что ты вытворяешь. Ты знаешь, что Грачевская в психбольнице?» «Нет, мне плевать. Я дал ей шанс начать жизнь с чистого листа. А справилась она или нет — ее проблемы». Остаток шашлыка мы подготовили молча. Я думал о том, чем заняться в оставшиеся 4 дня. «Если так подумать, это не очень много, и я без проблем найду, чем себя занять. Но если уделять внимание мелочам и попытаться навестить всех близких знакомых... Нет, нельзя подставлять их после того, что я устроил в Сибири. Мне и с теми, кто на шашлыки сейчас приехал, встречаться было бы нежелательно. Но я по ним всем слишком соскучился, а больше возможности провести вот так время с ними у меня уже может и не появиться». «Так!» — на кухню ворвалась Юля. «Ой, извините, Константин Игоревич, я думала, вы уехали уже. Максим, а где Кен и черти носят?» «А что, исчез?» «Да, и я найти его не могу. Странно это. Юль, не видела кетчуп?» Рядом с дверью промелькнула Маша. Я мысленно взглянул на нить эфира, ведущую к перевертышу, и понял, что этот нахал превратился в моего милого лекаря и сейчас клянчит кетчуп, издеваясь над Юлей. «Маша, пиво будешь?» «Нефильтрованное?» Появившись в проходе, сразу же заинтересовался перевертыш. Вытянул шею и жадно проглотил слюну. Юля с замешательством застыла с протянутым уже Марии кетчупом, который взяла со стола. «Ах ты, скотина! Кто за углями следить должен был?» С размаху врезала она бутылкой с кетчупом по голове шутника и умчалась за моим фамильяром. Константин вопросительно глянул на меня, мол, что это было? «Просто они соскучились друг по другу», — улыбнулся я. «Не обращайте внимания, ваше коварнейшество». «Еще есть шашлык?» «Вроде бы закончился». Оценил я гору мяса, распределенную по шампурам. «Ну, тогда пойдем. Не против, если я составлю тебе компанию в этот вечер? Охрана от такого человека для меня честь». «Хм, кто кого еще охраняет тут?» «У вас разве работы мало?» «Мне еще есть что с тобой обсудить». «А артефакты Ордена? Книги? Карта?» Романов лишь коротко кивнул. «Ха, а вот теперь картинка сложилась в моей голове. Вот он такой весь дружелюбный и обходительный». Совет решил, что своего врага надо знать, и потребовал заполучить больше информации об Ордене. А материалы эти есть только у меня, но насильно отобрать их... Ну, скажем так, не просто ж так, я ведь демонстрацию силы устраивал в присутствии патриарха и других больших шишек. В общем, заставить меня они не смогут. Да и я объяснил им уже, что опасно это. Так, по сувенирчику выдал, чтобы поизучали, и все, хватит. И так неизвестно, какие у Ордена есть способы отслеживания. Впрочем, какие бы ни были, закрома Фомы им не найти. В общем, раз на них до сих пор не напали, то и остальное могу передать. Если захочу. Совет очень хочет, чтобы желание сотрудничать у меня возникло. Вот и попытались подмазаться таким образом. Хотя я и так вижу, сколь всего в Империи делается для меня. Отчетов Жанны хватило. Письма из налоговой с указом регента о предоставлении моим компаниям налоговых каникул на 3 года и уменьшением ставки налога до 1% в сумме по всем возможным позициям. Такого не было ни у кого и никогда. Я буквально стал обладателем самых больших преференций в истории страны. И это лишь малая часть того, что я могу выделить. Очевидно, я стал клинком России, направленным на ее внезапных врагов, что спокойно себе жили и развивались под боком. И это заставило империю заботиться обо мне. Это как мастер клинка заботится о своем оружии. «Эй, может, кто-нибудь заберет шашлык и пожарит его уже?» — крикнул я, привлекая всеобщее внимание. Настроение праздника в Кощеевке распалялось прямо на глазах. Мое магическое чутье подсказывало, что кроме соратников вот-вот присоединятся и другие знакомые. Представитель Романовых уже тут, как и багратионы. А на парковке, рядом с этим небольшим, по меркам аристократов, домиком, уже остановились машины Светловых, Волжских и кого-то еще. Моего симбионта-защитника у этих людей нет, но я с ними точно был знаком. Обернувшись, я неожиданно увидел Бортникова, Новоградова и плетущегося за ними с корзинкой фруктов и бутылкой вина Демидова. Бывший вассал Ирисовых в преддверии готовящейся к Апанарии разорвал отношения со своими бывшими благодетелями. «Доброго дня хозяину этого дома и его друзьям. Извините, что я без приглашения, но господин Новоградов настоял, что лучше мне приехать сейчас». Чуть улыбнулся Демидов и вручил корзинку с фруктами первой попавшейся девушке, Юле. Впрочем, через мгновение на нее налетела вторая Юля с метлой в руке и принялась демонстрировать своеобразную технику фехтования, прогоняя Кена прочь вместе с корзинкой. «И когда он успел ее кровушки попить?» «А? Близняшки?» — удивился молодой наследник рода. «Не обращайте внимания, это местные забавы, и я всегда рад гостям». «К тому же наш суровый наставник прав. Сегодня я здесь есть, а завтра меня на другом конце империи надо искать». «Возможно, даже чужой, да? Ты что, опять гарем у султана украл?» Подошел Цербер и протянул руку. «Он откуда знает? Я ведь никому об этом не говорил». «Султан, само собой, тоже. Маленькие детали наших переговоров остались за кадром». По сути, я никого не крал. Они сами за мной ушли. Да ладно, серьезно? Опять? Максим Дмитриевич, как же вам не стыдно разорять своего соратника? Покачал головой шедший рядом с ним Бортников, полез во внутренний карман своего шикарного пальто, выудил оттуда бумажник и передал деньги Новоградову. Тот лишь ухмыльнулся и показал мне большой палец. «Ха-ха-ха-ха! Ни секунды в тебя не сомневался!» Зычно засмеялся мой коллега по болгарским приключениям и достал звонящий телефон. «Да! А, опять заблудились! Сейчас я выйду, встречу вас, Варвара Семеновна!» «Ага, ладно, больше не буду так называть. Максим? Да, тут он. Что спросить? Сейчас. У тебя гостевой домик будет? Она с Семиторовым и его женой едут. Отпраздновать заключение мира хотят и, видимо, планируют переночевать. Ты же в курсе, она беременна?» «А, да, в курсе. Найдем дом, найдем», — кивнул я. Между тем, в гробовой тишине мой голос выглядел как-то неуклюже. Лишь дрова потрескивали, да кен кряхтел за углом, пойманный рыжей бестией. «А вы чего замолчали-то? Шашлыки сейчас сгорят!» «Ты опять украл гарем султана, а мы даже не в курсе!» Чуть ли не со слезами на глазах выдавил из себя дуб. «Парни, что делать с ним будем?» «Так наливайте скорее и шампур переверните. Для хорошей истории нужна хорошая выпивка и закуска. А еще я вам всем сувениров привез». «О, другое дело! Чевель, дуй за углем! Руст, перестань там стони обжиматься! Нам нужен коньяк! Карбат, узнай у наших благородий, что они пить будут!» Тут же начал раздавать указания Сокол. «И это они еще не в курсе, что подарочки я им и сувенирчики не только из Османской империи привез. Не только у ордена отжал, а еще и в лабиринте нашлось кое-что удивительное. И пусть после этого вся моя дружина станет в разы сильнее. Романов прав. Усилить их магические способности и силы воителей я бы все равно не отказался. Да и свои тоже. А раз так, этой ночью мне предстоит с ним договориться. Думаю, если я потеряю парочку уже изученных гри-книг и бесполезных артефактов, я не расстроюсь. И она, наверное, тоже. Я был дома. В месте, где меня ждали. Где мне рады и куда тянутся люди, которые дороги мне и которым дорог я». «Максим, мы приехали!» Издалека начали махать руками Даша и Лена, привлекая мое внимание. «Надеюсь, сегодня они не станут выяснять снова, кто больше тебя достоин, хотя бы при столь уважаемых гостях». Рядом появилась скромница Маша. «Чем-то помочь?» «Просто дари мне тепло своей улыбкой. Большего мне и не надо». Вытянул я локоть в ее сторону, и она тут же его подхватила, отчего ревность мелькнула в глазах двух благородных девиц.